Глава 12. В банк со слезами. На следующий день после праздника, когда Бренда получила от Морти первый чек на $1 миллион, она испытала состояние человека, выигравшего в лотерею. А ведь она должна получить еще миллион. Невероятно. Она поцеловала чек и, держа его над головой, завальсировала по комнате, пока ее взгляд не упал на отражение в зеркале над софой. Она остановилась. Сходство с танцующими гиппопотамами из диснеевской фантазии было слишком очевидным. Хотя, надо заметить, тренировки у Берни и Роя не прошли даром. Возможно, теперь она больше напоминала слоненка, танцующего вокруг часов в зоопарке. Но сегодня даже мысли о собственном несовершенстве не могли надолго испортить ей настроение. Она представила, как отправится в Вену и проведет неделю в Сашер, в окружении гор из картофельного салата, телячьих отбивных, тортов Сашер и яблочного струделя со взбитыми сливками. Она почти реально ощущала их вкус и запах. К черту все! Не неделю, а две. Но как же ее диета? Мгновенно очнувшись, она попыталась найти компромисс. Пусть так. Неделю в Сашер и неделю в клинике лечебного голодания. Нет. Такая перспектива ее не прельщала. Бренда помрачнела. Хотя с какой стати расстраиваться? Деньги и время у нее имелись в неограниченном количестве. Хорошо. Тогда так. Две недели в Сашер и одна в клинике. И это мое последнее слово, — громко возвестила она. Разделавшись с этой проблемой, Бренда решила позвонить Анне и обрадовать ее новостями. К Анне она испытывала искреннюю симпатию. Они всегда неплохо ладили, но в последнее время их отношения стали глубже, сердечнее, переросли в настоящую дружбу. Анни сняла трубку после второго гудка. «Ура, я богачка!» — объявила Бренда. «Угадай, что принес почтальон?» Она радостно засмеялась. «Я получила чек от Морти с целой кучей нулей. Теперь я знаю, что имеют в виду под круглыми числами». Не дожидаясь ответа Анни, Бренда продолжала. «Не знаю, как ты, а я раньше видела это число на бумаге всего один раз. В учебнике математики». Анни по-прежнему молчала, но Бренду это нисколько не смутило. И знаешь, что самое приятное? Мысль о том, каких мучений стоило Морти выписать этот чек. Я бы все отдала, только бы увидеть лицо этого скота, когда он ставил на нем свою подпись. Бренда представила Морти, его лицо, побагровевшее от злости, с выпученными глазами, яростно мусолящего сигару во рту, и в восторге погладила себя по голове. «Ну, что ты об этом думаешь? Поможешь мне их тратить?» «Поздравляю, Бренда! Это чудесные новости!» Несмотря на явное усилие разделить ликование Бренды, в голосе Анни слышалась натянутость. «Анни, что случилось? Я не вовремя?» Восторги Бренды несколько поутихли. «Я все распинаюсь про свои успехи и даже не спросила, как у тебя дела». «Нет-нет, Бренда, у меня все в порядке. Я просто немного задумалась. Это же прекрасно, Бренда, ты победила». «Да, похоже на то». Бренда, казалось, сама не до конца поверила в одержанную победу. «Что ты собираешься делать с этой огромной кучей денег?» «Накормить голодных!» Бренда расхохоталась. Анни не выдержала и тоже прыснула. «Ох, Бренда, я знаю, что не должна потакать твоим слабостям, но ты рассмешишь кого угодно!» Анни помолчала. «У меня тоже есть новости, но, к сожалению, совсем не такие веселые. Я так и знала. Я чувствовала, что что-то не так. Я-то уж было подумала, что ты мне завидуешь. Больше так не делай. Я ведь тоже наполовину католичка. Сразу воображаю самое худшее. Что случилось? Анни рассказала ей всю историю о попытке Аарона сыграть на бирже, о фонде Сильви, о том, что от него практически ничего не осталось. Бренда была потрясена. Подожди. Значит, в итоге он позвонил тебе и заявил, что немного просчитался? Допустил небольшую ошибку? Да он подонок, Анни, просто дерьмо. Нет, он сказал, что все возместит. К концу месяца он обещал. Да, когда ты выходила за него замуж, он тоже клялся, что вас разлучит только смерть. Он самое настоящее дерьмо. Он им будет, если не вернет деньги. Ну ладно, это мои проблемы. А ты должна устроить себе праздник. Танцуй голый на Мэдисон-авеню, отправляйся в круиз. Она задумалась и добавила уже более серьезно. Я очень рада за тебя, Бренда. Ты этого заслуживаешь. Но прежде всего, обязательно сделай одну вещь. Боже, испугалась Бренда. Сейчас она посоветует мне купить какую-нибудь надежную страховку или еще что-нибудь в этом роде. Немедленно иди и купи себе очень дорогой и очень хороший подарок. Не Анжеле, не Тони, а себе. Обещаешь? Ага. Бренда неожиданно смутилась. Анни, где ты покупаешь туфли? Мне они всегда безумно нравились. У Эллен Арпель. Они тебе очень пойдут. Бренда была тронута. «Спасибо, Анни. Пойдешь со мной? Еще бы! Мы вдвоем устроим настоящий кутеж!» Бренда почувствовала, что сейчас прослезится, и поспешно сказала. «Спасибо, Анни. Я тебе первой позвонила». Справившись с чувствами, она добавила. «Ну ладно. Мне еще надо позвонить Элис. Встретимся у магазина». Элис, услышав новости Бренды, пришла в восторг. Бренда не ожидала, что для Элис так много значит ее успех. «Ты не шутишь, Бренда? Чек у тебя? Да это же прекрасно!» Она растянула букву «А» в последнем слове. «Ты ведь должна получить еще один чек, да?» «Отлично! Для тебя и для всех нас! Молодец, что не струсила и не отступила!» Я знаю, как тебе неприятна сама мысль о суде. О том, что кто-то будет копаться в твоем грязном белье. И я знаю, как противно, когда газеты пишут о тебе всякие гадости. Я восхищаюсь тобой, — заключила она. Бренда была глубоко тронута, но решила восстановить справедливость. А я восхищаюсь Дианой. Не знаю, что бы я без нее делала? Какие у тебя планы? Если ты сейчас правильно распорядишься деньгами, ты обеспечишь себе стабильный доход до конца жизни, и налоги могут быть не очень большими. Элис заколебалась, боясь обидеть Бренду, подыскивая нужные слова. Если хочешь, я могу помочь тебе хорошо вложить эти деньги и получить консультацию по налогам. Я как раз разобралась со своими делами, и могла бы что-то сделать для тебя, если, конечно, ты не против. Какой у нее сегодня удачный день. И деньги, и друзья. Элис, я буду очень тебе благодарна. Спасибо. Положив трубку, Бренда все еще не могла до конца поверить в реальность происходящего. У нее есть настоящие друзья. Имя Дианы, конечно, тоже входило в их короткий, но почетный список. Проведя детство в Бронксе, переживая постоянные неприятности с отцом, она так и не сблизилась ни с кем за пределами семьи. «У меня есть настоящие друзья!» Высказанные вслух, эти слова звучали еще лучше. Настолько здорово, что Бренда закричала в полный голос: «Еще миллион баксов на подходе!» Двумя неделями позже, незадолго до Дня Благодарения, у Бренды состоялся по телефону совсем другой разговор. «Не будет платить? Ты хочешь сказать, что этот подонок нарушит условия договора? Морти не вышлет мне второй чек?» Бренда не могла смириться с этой новостью и кричала на Диану. «Судя по всему, нет, Бренда, извини. Его адвокат сказал, что он считает договор недействительным. Это просто безобразие. Объясни мне по порядку, Диана, так, чтобы я поняла. Когда Лео Джилман говорит тебе, мистер Кушман считает договор недействительным, это значит, что этот гад отказывается мне платить? Так? Да, так». Бренда ощутила влажность рук и громкое биение сердца. Но сквозь свой гнев она почувствовала неудобство Дианы на другом конце провода и поняла, как должно быть было трудно Диане заставить себя позвонить. «У тебя полное право негодовать», — сказала Диана. «Морти неразумен в своем решении. Похоже, даже Лео Джилман удивлен. Он просто не мог смириться с тем, что расставленная им сеть ослабевает. Мне очень жаль». «Мне тоже жаль, Диана. И я на тебя не сержусь», — добавила Бренда, понизив голос. Ей не хотелось обижать Диану. «Просто мне нравится называть чертовы вещи своими именами, громко, во весь голос. Только так я чего-то добиваюсь. И я это помню. Мне следовало знать, что этот чертов не заплатит мне. Я виню только себя». «Нет, это я виновата. Мне следовало настаивать на большей сумме и на том, чтобы большую ее часть он выдал авансом. Мы, конечно, подадим на него в суд». «Как бы не так. Думаю, мне долго придется ждать следующего чека. Знаешь что?» — продолжала Бренда, пытаясь придать своему голосу оптимистическое звучание. «А не позавтракать ли нам сегодня вместе? Я всегда лучше держу себя в руках, когда ем». «С удовольствием. Но, по правде говоря, Бренда, со мной тебе не следует себя сдерживать. Мне нравится, что ты ведешь себя так естественно. Это такой дар. Ты думаешь?» «Ну, значит, ты еще многого не видела», — произнесла Бренда, польщенная похвалой. Несмотря на плохие вести, с Дианой ей было очень хорошо. «Встретимся в час дня в ресторане деликатесов Карнеги. Если увидишь полную тёлку с бутербродом в зубах, то знай, что это я. От усердия из ушей у меня будет валить дым». Бренда уже сидела за столиком, когда в ресторан уверенно вошла Диана. Что-то возволновало ее при виде Дианы, как если бы это было ее первое девичье свидание или что-то вроде того. Она задумалась над тем, удачно ли было сравнение. А когда подняла глаза, то увидела склонившуюся над столом Диану. «Я не опоздала?» — спросила Диана, поглядывая одновременно на часы и на блюдо с картофельным салатом, стоящее перед Брендой. «Нет, это еще не завтрак, а что-то вроде закуски для того, чтобы заморить червячка, пока принесут настоящую еду». Диана улыбнулась, садясь в свое кресло. Когда к столу подошла официантка, Диана поинтересовалась, свеж ли подаваемый здесь фруктовый салат. Бренда чуть не поперхнулась последней порцией картофельного салата. «Ты спятила», — сказала она, не веря своим ушам. «Ради всего святого, ты ведь находишься в еврейском ресторане деликатесов с еврейкой, прекрасно знающей толк в еде». «Но я небольшой знаток деликатесов. Что бы ты посоветовала мне выбрать?» Бренда, не переводя дыхание, выдала официантке сразу целый список блюд. «Принесите шиксу, грудинку индейки на ржаном хлебе с русским гарниром, да побольше гарнира. Принесите ей также порцию хорошо поджаренного картофеля и порцию шинкованной капусты». Диане она пояснила: «Съесть салат из капусты я тебе помогу. Повернувшись назад к официантке, прилежно записывающей в блокнот все, что ей заказали, она продолжала. «Мне принесете солонину на ржаном хлебе, но не очень постную, и порцию каши варнишкас. Полейте ее темным соусом». Посмотрев на Диану, пребывающую в гипнотическом состоянии от всей этой процедуры, Бренда громко спросила. «Ты когда-нибудь ела кныш?» И едва та успела вымолвить «нет», как Бренда, округлив глаза, уже заказывала дальше. «Принесите нам по картофельному кнышу». «Где ты бывала?» «В Китае?» — спросила Бренда Диану. — Не волнуйся. — Тебе все это понравится, — уверила она ее. — И две крем-соды. Я бы заказала что-нибудь острое, но не хочу травмировать твой желудок. Начнем потихонечку. — Ах да, а как насчет соленых огурцов? — По-настоящему соленых, а не малосольных. Малосольные ничем не отличаются от свежих огурцов. А эти бьют на повал. Диана рассмеялась, наблюдая за удаляющейся официанткой. «Я никогда не съем всю эту еду. Я привыкла к очень легким завтракам. Бренда, посмотри на себя. Кожа до кости. А ты должна быть сильной для того, чтобы помочь мне рассчитаться с этим дешевым Морти. Без тебя я просто бессильна. И теперь у нас есть для этого некоторое средство». Несмотря на свою браваду, Бренда действительно чувствовала себя бессильной. Она перевела дыхание. «Что мне делать, Диана?» Она имела в виду не деньги. Имея миллион долларов, ей не приходилось беспокоиться о деньгах. Дело было в том, что Морти обманывал ее. У него оставалось еще 30-40 миллионов, и это приводило ее в дикую ярость. Внезапно слезы навернулись на глаза Бренда. Она была в замешательстве. Диана протянула руку и положила на руку Бренды. «Не плачь, Бренда. Мы найдем выход из положения и доберемся до него». Бренда не могла взять в толк, почему мягкая рука Дианы действовала на нее так успокаивающе. И почему ее так тронуло и успокоило это «мы» Дианы. Почему она чувствовала себя так хорошо, тогда как ей должно было быть плохо. И она в который раз отогнала от себя эту мысль. «Итак, что мы делаем?» — спросила она, вытирая глаза бумажной салфеткой и откусывая от кныша, который положила перед ней официантка. «Подать мне на него в суд за это или пойти на попятную и бросить все? Где гарантия, что после нескольких лет изнурительной борьбы и хождения по судам я выиграю, а не проиграю дело? И что тогда? Взять реванш и обратиться за помощью к государству? Если мы сдадим его налоговой службе, я все равно не увижу своих денег». Диана на мгновение задумалась. «Ты бы могла подать на него в суд, но на это могут уйти годы. Если тебя смущают судебные издержки, то я бы могла продолжать работать бесплатно. Я чувствую свою долю ответственности. Давай сделаем так. Ты заплатишь мне только в том случае, если мы выиграем дело. Как ни крути, я начинаю чувствовать себя так, как будто мы в одной упряжке. Диана, я никогда не встречала более порядочного человека, чем ты, и более порядочного юриста. Спасибо». Диана улыбнулась и продолжала. «Конечно, ты можешь взять реванш. Это было бы для тебя эмоциональным вознаграждением, которого можно достичь очень быстро. Но, на мой взгляд, это не лучше денег». Бренда почти не притронулась к бутербродам, лежащим на столе. Она была сосредоточена, как будто ей предстояло принять одно из самых важных в жизни решений. Она медленно произнесла: «Диана, что будет со мной, если я на самом деле сдам Морти налоговой службе вместе со всей требуемой документацией? Что они сделают со мной? Я имею в виду то, что у нас с Морти были общие доходы на протяжении почти всей нашей супружеской жизни. Диана пожала плечами. Думаю, нам нужен хороший адвокат, занимающийся проблемой налогов, Бренда. Мы ведь не занимались этой проблемой всерьез. Все было еще под вопросом. Мы думали, что ты получишь 2 миллиона и в акциях, а оказалось, что речь идет всего лишь о миллионе. Поэтому давай все хорошенько обдумаем. Бренда кивнула в знак согласия и начала есть. Помнишь, я говорил тебе об Элис Эллиот? Знаешь, она предложила помочь мне с вкладом и налогами. У нее есть какие-то связи в налоговой службе. Бренда посмотрела на Диану и продолжала. Если ты не против, конечно. Мы можем использовать любую предложенную нам помощь, сказала Диана. Кстати, кнейш был очень вкусный. Я и не заметила, когда ела его. Я знаю, что ты имеешь в виду, крошка. У меня самой та же проблема. А как индейка? Диана попробовала индейку с нескрываемым удовольствием. Если уж мы заговорили о еде, то скажи, где ты обедаешь в следующее воскресенье? — спросила Бренда. — Нигде, — призналась Диана. — Тогда приглашаю тебя к нам на обед. Тони и Анжела будут дома, а стряпать буду я. — Ну как? — Я приду. Когда Бренда добралась до офиса Дуарто, она была в замешательстве и не могла понять, как случилось, что утром она еще пребывала в состоянии полной депрессии, а уже днем была счастлива. Ничего не изменилось. Она по-прежнему сомневалась, что получит то, что задолжал ей Морти. Что же тогда произошло? Вскрывая утреннюю почту, счета и важную переписку, она откладывала в одну сторону, а третьесортную рекламу выбрасывала в корзину для мусора нераспечатанной. Она вспомнила, как добра была к ней сегодня Диана. Она сказала: «Не плачь, Бренда. Мы найдем выход из положения». Она сказала: «Именно мы». Какое-то мгновение Бренда сидела, уставясь в пространство. «Мы», — произнесла она громко. «Как мало нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо», — подумала она. «Может быть, даже слишком хорошо?» «А что, собственно, происходит?» Она подошла к небольшому холодильнику, стоящему под рабочим столом Дуарта, и вытащила из него коробку с пирожными, которую вчера туда положила. «Я счастлива, когда рядом со мной Диана. Я счастлива, потому что она обо мне заботится, хочет помочь мне и не осуждает меня. Что в этом плохого? Что плохого в том, что ее тянет к женщине, которая предлагает ей доброту, дружбу и вполне реальную помощь?» «В чем же тогда проблема?» — продолжала анализировать Бренда. Она взяла из коробки еще одну корзиночку с кремом, подошла к окну, из которого была видна 58-я улица и парк-авеню. «А проблема заключается в том, что я не знаю ни того, что я чувствую, ни того, чего я хочу. И нет сейчас такого человека, с которым бы я могла поговорить обо всем этом по душам». Бренда думала о Банни, об их встрече, намеченной на вечер в Метрополитен-музее. Не то чтобы она сомневалась в том, что Анни сможет вникнуть в суть дела и правильно все истолковать. Она была уверена, что Анни сможет это сделать. Ей нужно было кому-то излить душу, громко, во всеуслышание. Только в этом случае, как ей казалось, она сможет понять, что с ней происходит. «Нет», — подумала она, — «с этим мне не стоит торопиться. Нужно двигаться маленькими шажками». Вечером того же дня Бренда опустилась в плетеное кресло в ресторане музея и громко вздохнула. Анни, сидящая напротив, рассмеялась. Ей-богу, Бренда, Мы ходили по музею чуть больше часа. Не хочешь ли ты сказать, что этого достаточно, чтобы ты была не в форме? Дело не в том, что я не в форме. Дело в том, что не в форме мои ноги. Она сняла туфлю и стала растирать ногу. Тони мне однажды рассказал о своем друге, который как-то летом ездил во Францию. Парнишка приехал и привез с собой лазерный диск, купленный в Лувре, с записью всех имеющихся в музее картин. Достаточно было лежать на кушетке и нажимать на маленькую кнопочку на пульте дистанционного управления телевизора для того, чтобы перевести кадр. Бренда приступила к растиранию второй ноги. Эти французы действительно цивильны. Неужели в Метрополитен-музее не смогли до этого додуматься? Бренда, ты упускаешь главное. Анни хотела продолжить, но Бренда движением руки остановила ее. Подожди, не продолжай. Ты хочешь сказать, что победа покажется желаннее, если она выстрадана? Я угадала. В этом заключается суть. Это должно быть придумано пуританами Новой Англии. В этот момент к столу подошел официант. «Принесите мне миску с горячей водой и немного соли, а подруге чашку чая», — распорядилась Бренда. «Какой должна быть миска с горячей водой? Большой или маленькой?» — спросил, не моргнув глазом, привлекательный молодой официант. Бренда громко рассмеялась, вслед за ней рассмеялась и Анни. Когда им принесли чай, Анни, наклоняясь к Бренде, сказала: «Мне очень жаль, что Морти отступил от своего брачного договора, Бренда. Он поступил как последняя сволочь». Она успокаивающе положила свою руку на руку Бренды и спросила: «Как ты это переносишь?» «Было хуже. Сейчас я думаю, как мне быть дальше, Анни. Знаешь, жизнь — удивительная штука.